Глава 25. Ольга. «Сколько я должна выпить противоядия, чтобы нейтрализовать отраву?» — спросила, глядя горящим взглядом на заветный бутылек. «Столько же, сколько в тебя яду влил военачальник», — сказал вампир. «Ни капли меньше, ни больше». «Значит, выпью все», — вздохнула с облегчением. «Над Бастианом прямо сейчас пролетает огромная птичка Абламинго». «Как все?» — удивился вампир. «То есть твои слова про весь флакон яда — это не шутка? Он и правда в тебя влил все содержимое?» У графа глаза стали идеально круглыми, настолько он был изумлен. «Увы, Адам, но я не шутила», — произнесла с горечью в голосе. Этот мерзавец не мелочился. Вампир сжал руки в кулаки и процедил. «Это даже для военачальника Темной Империи слишком. Ладно, дети в академиях травят с утра до вечера своих преподавателей. Они познают свою силу. Но от такого темного, как Бастиан Атрею, я не ожидал». «Хм!» — фыркнула демоница. «Не ожидал он. Адам! Да про Атрею такие слухи ходят, что даже в аду в обмороки падают от рассказов о его зверствах». «Мне кажется, это было большой ошибкой заключать с ним сделку», — высказал свое мнение Петрос. «Зато наша академия получила финансирование, о котором мы даже и мечтать не могли», — сказала Зила. «Без Ольги Атрею на нас бы и не посмотрел. А если бы и посмотрел, то приказал бы своим воинам наше заведение сравнять с землей». «Погоди, еще сравняет», — проговорил Торп Романский. «Что-то вы сильно пессимистично настроены», — обвела всех нас суровым взглядом леди Сомуль. «Не стоит забывать, что военачальник мужчина и весьма видный. Ольга его заинтересовала, это факт». «Сомневаюсь», — хмыкнула я. «Зря. Хотя ты как психолог должна была сразу увидеть в его действиях некий скрытый подтекст и завуалированные чувства господина Атрею». «О чем ты?» — рассмеялась я. «Эмма, какие чувства? Раздражение и желание прикопать меня?» «Я не сразу сообразила, но вот сейчас поразмышляла и пришла к выводу, что ты его сильно зацепила, Ольга», — тем же тоном заумной училки произнесла леди Сомуль. «Тот факт, что в тебе проснулась ведьминская сила, вывела его из себя. Он не может тебя контролировать, как мог бы это сделать с обычным человеком, Оля. Отныне ты ведьма». «А ведьмы крайне непредсказуемые, злопамятные и очень вредные создания темного мира». «Темного?» — услышала для себя самое важное. «Конечно», — кивнула демоница. «Видимо, в твоих предках были или была ведьма. Их раньше много было в темной империи. А после гонения они перешли в твой мир. Ведьмы всегда были чересчур гордыми и независимыми. И они не желали жить по законам, которые учредили князья. Но и в твоем мире им жизни не дали. Люди, откровенно говоря, весьма жестоки». «Значит, ведьм не любят в темной империи», — скривилась я. «Сейчас к таким, как ты, относятся больше с любопытством. Ведь ведьм очень мало, Оля. Хотя до сих пор ходят слухи, что ведьм лучше обходить стороной и не злить, потому что мало ли какая кровавая месть в их головах может родиться», — сказал Торп. «Что-то вы не дрожите в страхе перед моей пробудившейся сущностью», — рассмеялась я. «Потому что ты наша ведьма», — тепло улыбнулся Петрос. «А вот военачальнику я не завидую», — злорадно хихикала демоница. «Оля, ты ушла от темы», — хлопнула в ладоши Эмма Сомуль, призывая всех снова сфокусироваться на ней и ее словах. «Я хочу обсудить твои отношения с господином Атрею». «Нет никаких отношений», — сказала твердо и погладила бутылек с противоядием. «И мне пора пить». «Нет!» — остановил меня вампир. «Чуть не забыл, Оля, выпить противоядие ты должна не прямо сейчас». «Это еще почему?» — напряглась я. «Должно пройти не меньше 12 часов, как тебя отравили, и только тогда нужно принять противоядие, иначе оно не сработает», — пояснил вампир. «Не спрашивай нюансы. Состав яда крайне сложный, а противоядие еще сложнее. Чтобы оно уничтожило весь яд в твоем организме, этот яд должен распространиться по всем твоим органам и затронуть каждую клетку». «Адам, звучит жутко», — проговорила опасливо. «Ты уверен, что нужно ждать?» «Уверен, Оля», — кивнул он. «Он прав», — подтвердила леди Сомуль. «Поцелуй любовника нейтрализовать сложно. Ингредиенты сработают только тогда, когда концентрация яда будет равномерно распределена по твоему организму». «Теперь я стала сомневаться, что противоядие сработает. Не беспокойся», — улыбнулся вампир. «Военачальник специально отравил тебя именно этим ядом, надеясь, что ты не сможешь найти средства. Думаю, он бы дал тебе противоядие как раз на грани твоей жизни и смерти. И еще, думаю, стребовал бы с тебя какое-нибудь слово и обещание. Но этому не бывать. Он даже не догадывается, насколько непредсказуемы и твои друзья-коллеги. Я ему ни за что не прощу подобной подлости. И даже его помощь с финансированием не покрывает его поступка», — сказала гневно, и по моим рукам пробежали искры магии и током затрещали на кончиках пальцев. «Ого, сильна!» — восхитился Торп. «И все-таки дайте мне донести мысль», — рявкнула леди Сомуль. Потом взяла меня за руку и сжала ладонь. «Оля, послушай меня. Я тебя уверяю на все 100 или даже 1000%. Военачальник тобой заинтересовался не на шутку. Но сам себя, не понимая и не контролируя свои эмоции, на подсознательном уровне включил свои инстинкты самосохранения. Предпочитая все и вся контролировать, он не мог допустить твоего неподчинения и решил облегчить себе задачу, как приручить ведьму самым простым способом — отравить ее и посулить награду в виде противоядия, которое добыть практически невозможно. «Не понимаю, к чему ты клонишь, Эмма», — с сомнением проговорила леди Зила. «Бастиан Атрео, злодей, который, возможно, влюбился в нашу Ольгу», — заключила демоница. «А значит, он вдвойне опасен». «Ты можешь приручить его», — сказала Эмма, не обращая внимания на слова Лирионы и Элеоноры. «Будь хитрее, ты же женщина, да еще и ведьма». «А в чем ведьмы всегда были хороши?» Она посмотрела на всех собравшихся. «Вместе?» — предположила я. «Еще варианты?» «В любовных чарах», — вздохнул бытовой маг, все это время угрюмо молчавший и сидящий в углу. «Ведьм еще потому боялись, что они легко могли влюбить в себя кого угодно, хоть козла». «Козлов нам не надо», — сказала Эмма. «А разве военачальник не козел?» — хихикнула демоница. «По-моему, ему отлично подходит характеристика этого рогатого животного, такой же упрямый, вечно сующий свой нос куда не просили». «Поверьте, леди Хальмонт, козлы очень умные животные», — сказал вампир. «Ладно, думаю, на сегодня хватит обсуждать Бастиана Атрею. Наверное, у него уже уши так и пылают», — вздохнула я и убрала заветный пузырек к себе в карман. «Спать буду в обнимку с противоядием». «Согласен. Пора всем нам хорошенько отдохнуть», — сказал вампир. «Завтра соберите адептов в актовом зале. Буду говорить с детьми по поводу их обучения и моих планов. Потом разошлем всем родителям пригласительные на благотворительный прием». Тут я задумалась и расплылась в улыбке. «Военачальника тоже пригласим». «Когда ректор вернется, он не узнает свою АТС», — рассмеялся Ираклий. «Думаю, Тиранский благополучно сложит в себя все полномочия, когда увидит эти самые изменения», — добавила леди Сомуль. «Поживем, увидим», — сказала я и пожелала всем хорошей ночи. «Всем спокойных снов. И тебе, дорогая Ольга». Когда я очнулась, меня окружала кромешная тьма, а еще боль, безумная, агонизирующая. Меня до ужаса поразило и напугало, что я не чувствую собственных ног. Они были словно парализованы. Тяжело дыша и смахивая со лба холодный пот, я попыталась пошевелить ногами и тут же вскрикнула от невыносимой боли. Ноги пронзило такой болью, будто в них воткнули тысячи и тысячи острых игл. Превозмогая боль, я начала растирать ноги, возвращая им чувствительность. Всхлипы слетали с искусанных губ, но я не сдавалась. и уже через бесконечные несколько минут моим ногам вернулась подвижность. Встала с кровати, прошлась по спальне, чувствуя дикую слабость, тряхнула головой, прогоняя шум и ощущение роя мух в своей голове. Проверила карман. Противоядие на месте. Включила приглушенный свет и в изумлении уставилась на свои руки и ноги. Побежала в ванну и посмотрела на себя в зеркало. Мои вены, что когда-то просвечивали через кожу синевой, сейчас были красными. Это выглядело очень страшно, если не сказать жутко. Сглотнула образовавшийся в горле комок и вернулась в спальню. Проверила время и расстроенно вздохнула, когда поняла, что до окончания 12 часов еще целых 6 часов. «Бастиан, клянусь, я тебя тоже отравлю. Только от моего яда точно не будет противоядия. Осталось только найти нужный мне яд».